Глава 33. Я бегу, не разбирая пути, теряю обувь по дороге, цепляюсь за ветки кустов, а после меня кто-то хватает за талию, буквально отрывает от земли. «А! Тихо-тихо-тихо, это я!» «Саша, Саша, там волки!» Это Брандо. Он прижимает меня к себе, тогда как я от ужаса слышу бешеный стук своего сердца. «Кто тебе разрешал выходить в лес? Я же сказал одной тут не шататься!» Его глаза сейчас практически черного цвета. Саша хватает меня и силой сжимает за руки, а я не знаю, как реагировать. Он зол. Злющий даже, и сейчас смотрит на меня этими своим диким волчьим взглядом. «Я потерялась, я просто думала, что выйду на дорогу. Что делать? Они окружили нас, они шли за мной по следу». «И правильно делали». «Что ты говоришь?» «То, что это была бы твоя последняя ночь, не найдя тебя здесь. Идем». Саша берет меня за руку, и спустя каких-то 5 минут мы выходим на дорогу. Брандо знает этот лес как свои 5 пальцев. Сколько же он времени прожил тут один. «Подожди, я не могу так быстро». Нычу, я совсем выбилась из сил. И тогда Брандо просто подхватывает меня на руки и тащит обратно. «Пусти, пусти меня!» «Не пущу». «Пусти, чего ты вообще вернулся?» Наконец он меня опускает на землю. Я стою в одном башмаке, и я скрещиваю руки на груди. Мы уже возле его дома, здесь безопасно, сюда эти страшные волки не пойдут. «Ты меня не ждала?» «Нет, не ждала. Пусти, Рен тебя ждет, понял?» «Бэмби ревнует?» «Я тебе не Бэмби, не Бэмби!» «Мне нравится, когда ты злишься. Одно только, что пара из ушей не валит». «Да как ты можешь, да...» «Да иди к ней! Чё ты пришел? Она тебе 100 раз на день названивает!» «Тебе это не нравится?» «Нет, не нравится!» «А что же тебе нравится?» «Ничего!» «И я тебе не нравлюсь?» «Нет, ни чуточку!» «Знаешь, Бэмби, лучше бы тебя волки съели!» Смотрит на меня с высоты своего роста, я замахиваюсь и влупляю ему пощечину. Со всей дури. Но работает в точности наоборот. Зарычав, Брандо хватает меня за талию и вколачивает в ближайшее дерево. И вот тут уже мне становится страшно. Все серьезно, никаких шуток. Этот волк зол, и он загнал меня в угол. Смотрим друг на друга колким взглядом, дышим тяжело, распахивая губы. Думаю, сейчас Брандо ударит меня. Честно, настолько он взбешен, но вместо этого он сильнее перехватил меня и сжимает своими сильными руками. «Ненавидишь своего похитителя, малышка?» «Ненавижу, ненавижу тебя!» «Да, но тебе все же нравится, и я тебя ненавижу. Я женат на тебе 3 дня, Алиса, а ты весь, сука, мозг мне уже вынесла». «Ага, но тебе тоже это нравится!» «Ладно, твоя взяла». Басит Саша, наклонившись, целует меня в губы. Сильно, с напором, со страстью, я отвечаю ему тем же, потому что сама уже горю. И мы целуемся. Его порочные губы на моих губах, настырный язык проникает мне в рот. Этот бес ловит момент, когда я расслабляюсь, а после подхватывает меня на руки и прижимает к себе. «Что ты делаешь? Пусти!» «Не дергайся, ты вымокла до нитки». Брандо заносит меня в дом, пока я истошно колочу его кулаками. «Что ты со мной сделаешь?» «Наказывать буду свою непослушную жену. Добегалась уже». Я намокла, замерзла, но дрожь сейчас по телу у меня вовсе не потому. Я попала в руки Брандо, и на этот раз он не только меня поймал, но не отпускает. Саша заносит меня прямо в ванную, а после ставит на ноги. Я притихла, стыдливо стараюсь прикрыться руками, хотя, по правде, я хочу, чтобы он на меня смотрел. И мы не говорим практически. Саша снимает с меня одежду, я снимаю одежду с него. «Мы только примем душ?» «Да». Его голос так манит меня, я осторожно расстегиваю пуговку на его рубашке, он стягивает с меня свитер. «Не смотри так на меня». «Почему?» «Мне кажется, что ты меня съешь». «Как? Так?» Берет мои ладони и угрызается в запястье зубами. «Хохочу, мне вообще не больно». «Твои слюни здесь, эй!» «Ты такая сладкая, как конфета. Я тебя все оближу». При этом Брандо медленно освобождает меня от трусиков и лифчика, снимает с себя боксеры. Мы впервые видим друг друга полностью обнаженными. Дышать становится сложнее. «Ого! Но он мне нравится безумно. Брандо такой, каким я и хотела, чтобы был мой муж». Немного дикий, но при этом нежный. Все нормально?» Спрашивает, когда я стыдливо отвожу взгляд, увидев его... Ну, его всего полностью. Его большой эрегированный член, который сейчас у него покачивается между мускулистых бедер, как дубина. «Ты большой, очень!» Еще никто не жаловался. Тебе понравится». «Я так не думаю». Саша усмехается, а после подхватывает меня на руки. «Поверь, распробуешь. Иди ко мне». Мы принимаем душ, трогаем, узнаем друг друга ближе. Еще ближе, я уже почти его не стесняюсь, смелее провожу ладонями по широким плечам, по груди опускаясь ниже. «Можно еще ниже?» «Я не знаю, как...» Щеки загораются, на нас льется теплая вода, но жарко нам по другой причине. Саша ласкает мои груди, ласково гладит по попе, трогает меня между ног. Я же возбуждаюсь. Так льну к нему, но его член меня немного пугает своими реальными размерами, я пасую. Тогда Брандо берет мою ладонь и кладет ее на свой член, проводит вверх-вниз, показывает. «Так?» «Да, о боже!» «Ты уже кончаешь?» Саша усмехается, прикусывая губы и прикрывая глаза. «Алиса, такая Алиса, я только начинаю. Я всему тебя научу. Добавки просить будешь. Не так уж и страшно. Ему нравится, а мне, как ни удивительно, нравится, когда ему хорошо.